Из мыслей мужчину вырвало постукивание по наплечнику доспеха. Ланселот постоянно держит крушитель включенным ради силы, да. Мечник повернулся и увидел среднего роста мужчину в строгом костюме с красным галстуком и пиджаком, накинутым на плечи. Белые, почти прозрачные волосы, белая кожа и амулет на шее в виде солнца. Карна. Тайное оружие Люминати, потомок бога солнца. Карна. Владелец оригинального Васави Шакти и один из сильнейших копейщиков ордена, стоящий рядом с Кухулином и Диармайдом. «Я чувствую, что ты злишься», — подметил мужчина, смотря прямо в глаза Ланселота. «Снова та ненависть. Единственный, кто знал об истинных чувствах мечника, это Карна. Впрочем, он знает и чувствует эмоции каждого человека и нелюдя. Природный дар, отринь ее и иди дальше. Похвально, что ты становишься сильнее день ото дня, но мотивация у тебя неправильная. Да что ты понимаешь?» Беззлобно огрызнулся Ланселот. «У тебя нет предка, что предал человечество, став демоном. Я просто хочу очистить рот от этого подобия человека. Однако ненависть, не выход». Карна зашагал в сторону тренировочного центра. «Она сожжет тебя, когда ты достигнешь цели. Впрочем, каждый выбирает сам. А ты зачем пришел сюда?» — поинтересовался Ланселот, поравнявшись с копейщиком. Тот усмехнулся. «Волшебник семи звезд хочет проверить свои силы против серебряного сатаны. Магия против того, кто является антиподом ее. Но для проверки силы и мощности, просто великолепно. Противник не умрет и сможет точно сказать, что нужно улучшить», — кивнул Ланселот. «Волшебник семи звезд – это Ямато, ибо он может управлять сразу семью элементами – огнем, водой, землей, воздухом, молнией, светом и тьмой. Два последних обычно не изучаются, ибо высот не достичь, но Ямато был особенным, поэтому в его руках эти две противоположности становятся опасной вещью. А серебряный сатана – его дед. Почему такое прозвище, лично сам Ланселот не знал. Тренировочная площадка выглядела как прямоугольник 300 на 200 метров, под завязку набитый защитными заклинаниями и рунами одной особы, что иногда заскакивает к ним. На зрительных местах очень часто тут проходили показательные бои и чемпионаты, чтобы веселить публику и дополнительно тренировать воинов, сидело много народу. Отдельным особняком сидели потомки героев, Кухулин, Диармайт и Мордрит. Синие волосы, убранные в небольшой пучок сзади, светло-красные глаза и веселый взгляд, Кухулин. Черные короткие волосы, знаменитая родинка и золотые глаза, Диармайт. Блондин с короткими волосами, голубыми глазами и сложенными руками на груди, Мордрит. Если два первых очень часто шутили и веселились вместе с другими потомками, а первый так вообще пытался флиртовать с некоторыми опасными женщинами, то владелец Кларента всегда был особняком. Он редко разговаривал и обычно молчал, отвечая движениями лица и тела. «О, парни, привет!» — приветливо махнул Кухулин и похлопал по свободной скамье рядом с собой. Диармайт улыбнулся в знак приветствия, а Мордрит кивнул. Карна повторил действия блондина, а Ланселот пожал каждому руку. «Вы чуть было не опоздали», — заявил брюнет. «Через 5 минут уже начнется. Вот Кухулин бы опоздал. Ладно, я бы знал, что его очередная баба побила, но вы...» «Эй, на что ты намекаешь, бесенен поганый? Я тебе сейчас личико разрисую». Ланселот и Карна сели на свои места и синхронно вздохнули. Эти двое постоянно ругались. Да, может и в шутку, но постоянно. И вот теперь они смотрят друг на друга, ухмыляясь. «Начинается», — спокойно произнес Мордрит, схватил за головы двух копейщиков и повернул их в сторону площадки. На импровизированной арене было двое, Ямато и его дед. Вокруг парня крутилось 7 одинаковых толстых книги, кольца светились всеми цветами радуги, а посох угрожающе сверкал. Его мантия обросла тонкими металлическими пластинами, которые были покрыты рунами. Оппонент же лишь улыбался, стоя в простой повседневной одежде. «Не думал я, что простая проверка твоих возможностей станет достоянием общественности. Нас даже снимают». Алкид потер переносицу. «Однако ты достиг крушителя баланса у тома знания и покрова магии, а твои навыки владения кардиналом и стихийным разменом улучшились. Но они без крушителя. Это плохо. Но...» — Серебряный улыбнулся. «Я рад такому развитию. Ты молодец. Но настало время проверить твои боевые навыки. Я буду сдерживаться и сильно, ибо без сдерживания я ударом снесу весь этот город. Начнем же». Ямато молча поднял руку и произнес слова на неизвестном языке. Книги раскрылись, и из них полетели десятки страниц, которые бешено закрутились вокруг Алкида. Тот просто стоял и наблюдал. Бумага порвалась, выпуская на свет самые разнообразные заклинания. Все они слились в один торнадо цвета огня, что искрило и грозился засосать все, однако защита работала и оберегала зрителей, что завороженно наблюдали за торнадо из стихии. Магическое творение стихло, и сразу же в Алкида прилетели страницы, что облепили его и взорвались, выпуская молнии и огонь. За ними в Серебряного полетели стрелы из всех стихий, затем сразу же были в полет посланы копья, шары. Бесконечный поток снарядов из стихии накрыл Древнего, что стоял со скрещенными на груди руками. «Прекрасно», — произнес Алкид, когда атака стихла. Ямато стоял ровно, однако капля пота скатилась по его лбу. «Столько разнообразных стихий разом! Ты точно гений!» Книги закружились быстрее, а одна из них прилетела в руку Ямато. Тот перелистнул страницу и взмахнул рукой. Из разломов на площадке начали вылезать разнообразные монстры, начиная сатирами и заканчивая циклопами и великанами с севера. Проведя пальцем по странице книги, Ямато выдохнул, накрыв золотым огнем призванных существ, которые покрылись золотой броней эпохи Римской империи. Серебряный исчез, чтобы через секунду вернуться на свое место. Все монстры попадали, лишенные голов. Однако Алкид пошатнулся, когда справа в него прилетела белая молния, а слева – черная, святая и темная молнии. Древний исчез и появился перед Ямато, который молча ударил посохом по земле, образуя перед собой стену из льда. Однако она была мгновенно снесена, а удар сверху заблокирован кардиналом. Камень под ногами парня просел, а зубы его были стиснуты от напряжения. В спину Алкида прилетела красная циркулярная пила, что вращалось с огромной скоростью. Однако Серебряный одной рукой схватил пилу и сломал ее. Затем Ямато ударил своим посохом, крутанув его в руке, в живот Алкида, а книги облепили мужчину. Парень отпрыгнул и щелкнул пальцами. Шесть книг взорвалось, порождая огромное количество стихийной магии, что заставило трещать защиту площадки. Светомузыка прекратилась, являя миру Алкида. Одежда разорвана во многих местах, левая рука отсутствовала, а все тело стало черным. Однако у самого Ямато дела были не очень. Тяжелое дыхание, руки в крови, как и лоб, тело дрожит, а глаза показывают страх. Алкид быстро восстановился и махнул рукой в сторону внука. Его раны и слабость начали исчезать с огромной скоростью. Трибуны ревели от увиденного. Целая гора разнообразных заклинаний почти всех школ магии почти со всеми элементами. Да уж опасная способность. Но вот только теперь ты без крушителя на неделю. Стоило оно этого? Подойдя к Ямато, спросил дед. Стоило, я ведь показал, что даже тебя я смогу одолеть. Потом, но смогу, улыбнулся парень, весь в меня, точно мой внук. Однако потом, даже после показанного шоу и радости зрителей, Алкид получил разнос от своего сына за то, что Ямато подвергся опасности. Любые аргументы Серебряного рушились от взгляда Тацуми. «Все», — громко произнес Лис, — «вы оба наказаны. Я слышал, папочка, что ты сейчас веселишься в Академии Кё». «Верно, вот туда Ямато и пойдет учиться, с завтрашнего дня, а ты присмотришь за ним, понятно, но там же демоны, что захотят прибрать моего внука к своим грязным рукам, а ты не допустишь этого. Ямато, тебе запрещено изучать магию, пока учишься там, поступишь на второй год старшей школы, и пока не закончишь ее, ты не сможешь изучать магию и все, что с ней связано». «Нет, папа, не надо», — закричал Ямато. Однако Лис был непреклонен. «А ты, отец, не пьешь эти два года?» «Нет». Алкид начал бить по полу и плакать. «Я вырастил чудовище, и не куришь», — добил своего отца Тацуми. «Тирания, ты, тиран». «А хотя», — Алкид успокоился, — «я — это я, поэтому я не буду слушать тебя». Тогда Лис что-то прошептал Древнему. Тот сконфузился. «Ты не посмеешь». «Посмею, папочка, посмею. Я хочу на свидание с Рассвайси», — прокричал Ямато и убежал из кабинета. Слишком тяжел был для него факт того, что он будет учиться и не сможет изучать магию. Кощунство, боль, предательство со стороны отца. «Ты, монстр», — кратко бросил Алкид и покинул кабинет. Лис же лишь вздохнул. Однако это было просто необходимо, ибо иногда двух увлекающихся личностей стоило пожурить. Морган устало смотрел на доску. Троица извращенцев снова говорила о своих делах, а девушки о своем, женском. Всего лишь второй, или третий, день в школе, а скука была смертная. Но что делать, теперь к развлечению себя любимого прибавилась другая обязанность – присматривать за внуком, который должен был в качестве наказания отучиться здесь, при этом не изучая магию. Алкид слышал, что тот открыл новую энергию и теперь изучает. Но теперь все пришлось свернуть, ибо слово отца – закон. Который раз ловлю себя на мысли, что поступление в академию было ошибкой. Большой, лучше бы просто сидел в этом городе. Но что сделано, то сделано. Тут Морган резко дернулся. До начала урока еще целых 20 минут, а за это время можно сделать кучу пакостей и свалить это на некоторых личностей, что были неподалеку от него. Блейк потер руки и покинул класс. Сона Шатари недоумевала, второй новенький за такой короткий промежуток времени. Это было подозрительно, однако Ямато Блейк буквально светился в магическом фоне всеми цветами радуги. Но его придется уступить Риас. Свободных слонов у сауны не было. Сейчас новенький переговаривался с директором, поэтому лучше осмотреть того и допросить девушка не могла. Саджи, названный парень только что, прячась по углам, юркнул в мужской туалет. Шатари знала причину, слухи о том, что он и Киба Юта, голубки, что шпил, что занимаются любовью прямо в школе. Сона знала источник слухов, но поговорить с ним не получалось, то он исчезал куда-то, то он ловко изворачивался и убегал от нее и ее вопросов. Киба Юта. Парень прошел мимо нее, а за ним сразу была толпа, которая прямо спрашивала об их отношениях с Саджи. На удивление, Конриас был стоик ко всему этому, но изредка сауна слышала его завывание. «Это педик, он сейчас нас в жопу начнет шпилить, валим». Два парня, что говорили возле окна, поспешили удалиться, когда увидели Кибу, что шел к ним. Сауна потерла переносицу. Всего лишь один брошенный слух породил море проблем. Саджи не мог теперь нормально работать в студсовете, другие парни обходили его стороной, а работа с общественностью пока была для пешки закрыта. Ну, ничего, она изловит Моргана и заставит излить ей душу. Иссей негодовал. Второй новенький. Второй. Не вторая, а второй. Количество парней начинает расти, что плохо скажется на размере будущего гарема. А в то, что он будет, Хёда верил. Вот точно будет. Здравствуйте, я Ямато Блейк, брат Моргана. Надеюсь, мы станем друзьями. Увлекаюсь книгами, химией, физикой и классической музыкой. Иссей понял сразу, что парень не уверен в себе и стесняется такого количества девушек. Так и еще его внешность. Господи, еще один красавчик. Красавчики должны гореть в аду, прошипел Мацуда. Однако кулак Моргана, который сотряс воздух, успокоил его. «Ямато, а скажи, у тебя есть девушка?» – спросила одна из девушек. Парень покраснел и замялся, опустив взгляд. «Да ну!» – Иссей не верил своим глазам. Он нутром чувствовал, что «Да, у меня есть девушка, но сейчас она в другом городе. Это подстава. У этого чертового красавчика есть девушка, а у него нет. Справедливости в мире этом нет совсем». А Морган как-то странно улыбался. Очень странно. И это пугало впечатлительного Иссея больше, чем появление очередного парня-красавчика в школе. Глава 13. Поезд тронулся. Румыния. В мистическом мире эта страна известна как страна вампиров или обитель детей ночи. Излюбленное место для потомков Каина, где, фактически, они являются правителями и могут делать все, что хотят. Официальные власти знали о вампирах, но предпринимать ничего не хотели, вернее, не могли, боялись. А вдруг к ним придут и сожрут в одну из лунных ночей? Поэтому вампирам было разрешено практически все. Они могли даже в открытую сожрать целый ночной клуб, а власть просто все спишет либо на террористов, либо на взрыв газа. Обычная ситуация во многих странах, где власть боится или не может обеспечить своих граждан защитой инквизиции или люминати. Вообще, вампиры живут глубоко в горах. Их территории внутри массива вскрыты туманом, что не позволял простым людям попасть туда, даже если они проникали глубоко в горы. Хотя, после этого, обычно, путники пропадали с концами и всем снаряжением. Конечно, кто знает о ситуации в Румынии, понимал, что скалолазы пропадают не в горах, а в залах замков вампиров, но эти, кто знает, молчали в тряпочку, ибо страшно, да и никто не поверит их рассказам. Ну, а потом и знающие пропадали. А куда, Дракула знает. Обычно потомки Каина жили только в горах, следуя своей политике, которая заключалась во фразе «Существуют лишь два вида, чистокровные вампиры и остальные, то бишь, равными дети ночи себе считают лишь вампиров чистой крови, остальные, мусор и скот, полукровки, обращенные насильно и по собственной воле, даже к части своей расы чистокровные относятся с презрением, а к другим видам и подавно, скот, рабы, плебеи, это можно услышать от представителя благородной расы, и по этой причине они никогда, почти не заключают какие-либо договоры или союзы с другими расами, и даже страх не мог изменить их закостенелое мышление. Страх от серебра, серебра, что виден в ночи, крылья, как у ангела, а глаза, как у зверя. Владелец этих крыльев наводит ужас до сих пор, одним своим появлением. Если вначале его никто всерьез не воспринял, то после исчезновения 10 тысяч вампиров, паника начала подниматься. А когда выяснилось, что он ест сердца и органы, однако это был всего лишь человек, и тогда вампирам стало плевать на него, как и ему на 5 тысяч кровососов, которые разом пропали и были найдены по кускам в подвалах замка Цепеша и Кормилы. Но и это не заставило изменить мнение чистокровных об остальных. Впрочем, даже перерожденные считали другие расы скотом. И тогда главам двух фракций, раскол произошел из-за разногласий в политике и власти, пришло письмо, написанное вампирской кровью. «У вас есть 10 лет, чтобы изменить вашу политику и отношение к другим. Если не произойдет кардинальных изменений, ваша раса исчезнет». Пришло оно в 2015 году, поэтому у вампиров в запасе еще 7 лет, однако изменений никаких не произошло за прошедшие 3 года. Но иногда некоторые высшие чистокровные вампиры селились за пределами гор в странах Европы, чтобы быть поближе к основному источнику скота, игрушек и еды, людям. Но вот только люминати бдят и высылают на глупых вампиров отряды, что специализируются на истреблении детей Каина. И два таких формирования сейчас были на миссии. Первый – в Румынии, второй – в Германии, и все возле столиц названных государств. Вампирские особняки и замки всегда отличались своей мрачностью, странной энергетикой и напускным ужасом. Казалось, что все кровопийцы думают одинаково, хотя один из четырех человек, идущих в сторону особняка в стиле лучших хорроров, ночь, полная луна, виднеющаяся сквозь тучи, мрачная атмосфера и вой волков вдали, но известно, что оборотни, естественные враги вампиров и чрезвычайно мирные существа днем, да и ночью они не выходят из леса, чтобы не пугать случайных прохожих, поэтому воющие волки. Странно, точно знал, что все чистокровные, потомки одного, поэтому инцест не очень хорошо сказался на мозгах кровососов. Если трое выглядели как обычные охотники на вампиров, коричневые плащи и шляпы, арбалет на спине, пистолет в кобуре и короткий меч на поясе, пояс со множеством зелий, а на кожаном нагруднике множество метательных ножей, то их предводитель выглядел иначе. Широкополая серая шляпа, такого же цвета пальто, два револьвера, арбалет размером с крупнокалиберную снайперскую винтовку и сумка, в которой лежали необходимые для борьбы с вампирами вещами, крест, святая вода и Библия. Да уж, ничего не меняется. Что было 300 лет назад, то и осталось. Пробубнил низкий мужской голос. «Господин Абрахам?» – спросил один из охотников. Названный провел рукой по своей щетине и призадумался. Он был тут давно, и тут же был помещен своими врагами в стазис, как это называется сейчас, на долгих 300 лет. Дракула чертов. Впрочем, теперь Абрахам Ван Хельсинг был жив и здоров и мог продолжать свое дело благодаря люминати, что нашли его близ Берлина, где сражался он против Дракулы 300 лет назад. Они разбудили его от сна и предложили работу охотника на вампиров. Абрахам согласился. А чего еще желать старому человеку, что почти всю жизнь истреблял кровососов? Да и что ему делать в новом для него мире, где техника зашла настолько далеко, а магия теперь скрывалась настолько тщательно, что люди и не знали о другом мире? Да и месть за своих близких должна продолжаться, нет, обязана. И даже могила не остановит жестокого убийцу вампиров на пути к отмщению всему роду вампирскому. Чистокровный молодняк, что поселился в особняке, решил, что он всесилен и может творить, что угодно. Жрать людей, насиловать девушек и девочек, почему сам глава не вылетел за ними, неизвестно, грабить и запугивать, вампиры развлекались, как могли. Однако таким образом они обратили на себя внимание люминати, что были жестоки по отношению к таким кадрам. «Господин Абрахам?» – переспросил Ван Хельсинг один из охотников. Живое ископаемое улыбнулось. «Быть может их мало, но они – профессионалы своего дела. Сколько на их счету убитых вампиров? 300? Или больше? Закаленные в тренировках и вылазках, они – убийцы. Те, кто пострадал от вампиров, теперь были в подразделении «Серебряная длань», структуре, что занимается вампирами и оборотнями. «Ничего, все хорошо», — покачал головой Абрахам и ударил ребром ладони по голове одного из охотников, самого молодого. 20 лет, а уже ходит на опасные вылазки. Огнала его ненависть, жгучая ненависть к сестре. Та, ради призрачного шанса обрести силу, красоту и вечную молодость, добровольно стала вампиром и поглотила свою семью, кроме брата, которого спас глава. Однако тот не убил новоявленную вампиршу. Почему? Ответ перед вами. Натренированный убийца и ненавистник кровососов. Ай, зачем вы ударили? Твоя ненависть может подождать. На вампиров нужно идти с холодной головой, ибо они могут чувствовать ярость и ненависть. Молись, чтобы они сейчас же не вылезли из своего логова по нашей душе. Ладно, пошли. Вся гостиная особняка была покрыта кровью. Множество тел было разбросано по углам, а самый молодой охотник тяжелым шагом приближался к дальнему углу, что был чист. Остальные охотники лишь качали головами, сбрасывая тела в одну кучу, а Ван Хельсинг лишь мог вздыхать. «Неисповедимы пути судьбы», — вспомнил Абрахам. «Кто знал, что сестра молодняка окажется прямо здесь? Кто знал? Да никто. Поэтому сейчас трое охотников наблюдали картину мести. Ну, что, получила силу, могущество, красоту?» — поинтересовался парень, перезаряжая свой арбалет. Девушка дернулась от испуга. Она сама видела, как четверо влетели в особняк и перебили всех вампиров, пока те пытались прийти в себя от шока, но ее оставили. Теперь понятно, зачем. Родной брат пришел за местью. Я, замямлила девушка. Парень плюнул на пол, а затем выстрелил. Болт прибил девушку к стене, попав прямо в сердце. Жизнь обращенной прервалась здесь. Теперь сожжем это место и на базу, произнес Ван Хельсинг. Внутренне он был доволен, без проблем зачистили гнездо, да и успокоили внутреннюю ненависть парня, что каждый день только и жил ради мести, а теперь и для себя немного поживет. И почему этот мир бьет только по молодым, а в Румынии работало лишь двое? Однако сила появившегося вампира требовала решительных мер. Двое, потомки воплощения страха детей Каина, сейчас добивали живых кровососов. Замок был омыт кровью, а главарь был посажен на кол. Целых тел не было, лишь отдельные куски, что валялись по всему зданию. Сыновья Алкида не уступали своему отцу в жестокости к врагам, поэтому Тацуми заживо сжигал лисьим пламенем еще живых, а сдавшихся разрывал пополам Бенедикт. Впрочем, зря они напрягались, босс оказался слишком слабым. Похоже, разведка ошиблась. С кем не бывает, зато перестраховались. Чего ты орешь, сам виноват, что людей кушал. Сильный пожирает слабого, или убивает, это факт. Так что, умри. Гневно произнес Бенедикт и разорвал кричащее тело еще одного. «А тебе я руку и ногу оторву, а потом и что-нибудь еще», произнес великан, хватая последнего выжившего. Тот закричал, однако большая рука закрыла ему рот. «Тише и так, первым делом, да упокой уже их», задрали визжать. Бенедикт посмотрел на горящие ярким красным пламенем вампиров, что кричали в агонии. Однако Тацуми смотрел на них со страшной улыбкой, дробя диван и подкидывая дрова к ним. «Горите, чистокровки, горите, я вам за Лизу такое устрою». КХМ, здоровяк отвернулся и посмотрел прямо в глаза своей жертве. «Прости его, брат не переносит вас, чистокровных». Ну, оскалившись, Бенедикт оторвал ногу вампиру, затыкая тому рот потрохами другого кровососа. «И я тоже вас ненавижу». Два брата покинули замок, который пылал ярким голубым огнем, изредка искря. Козырнув, Бенедикт развернулся и нагнал своего брата, что ушел вперед. «Скажи мне, Бен, у тебя есть цель в жизни или мечта?» «Нет, простать сильнее отца, не говори, я это знаю», неожиданно поинтересовался Тацуми. Его брат выгнул бровь. «Да нет у меня какой-либо цели, хотя, завести семью, стать сильнейшим, оберегать своих близких от угроз и просто жить в свое удовольствие. Клишировано, не так ли?» поинтересовался дракон, однако лист чуть улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Все относительно. Для близких и семьи, ты, яркий персонаж, чуть ли не главный герой. Для друзей, ты друг главного героя, менее живой, но не менее интересный. Ну, а для знакомых и незнакомых людей, ты картон, клише и фон. Просто потому, что они не знают тебя с точностью до любимой еды и напитка. А если пытаться думать обо всех, как о важных персонажах, то твой мозг лопнет, а мировоззрение порвется. Вот вампиры, которых мы убили, к примеру. Для нас они – клишированные враги, однако для других они могут являться главными героями. Все зависит от точки зрения. Для писателя – все его персонажи – святые. Ну, а когда их оскорбляют картоном или клише, то творцу больно. Бенедикт не смог понять, почему брат развел столько воды, однако тот и не собирался затихать. Персонажи картонки и клишированные бывают потому, что времени и сил не хватит на опись всех. Такие книги были бы просто нереально огромными и сложными для понимания. И к чему ты это все? Решил подвести итог дракон. Тацуми вздохнул. А к тому, мой милый брат, что нельзя называть людей картонками, клише или рабами общества, не зная всего о них и меряя на него свои ценности и вкусы. Дом Алкида ничем не отличался от других типовых двухэтажных домиков. Ну, кроме соседства со странным семейством Хёда, чей сын постоянно орет вечером сиськи, словно читает молитву. Впрочем, это не мешало Алкиду пить пиво, курить сигару и наслаждаться просмотром Наруто. Кто же знал, что в этом аниме есть приемы, которые вполне можно применить в реальности. И Ямато теперь мог наблюдать картину, его дед стоит перед зеркалом в одних трусах, с завязанным полотенцем на голове, и пытается сплести в диком танце пальцы. Но вечером парень не обращал на это внимания, как бы ему скрыться от деда, что угрожал ровно в 19:00, сейчас 18:35, начать расспрашивать о его отношениях с Рассвайси. Не говорит же тому, что чувства Ямато оказались взаимными. Это же откроет Алкиду простор для творчества. Но и не говорить или врать нельзя, все будет хуже. Однако от проживания с дедом Ямато ловил много плюсов. Изучать магию можно, в обмен на неразглашение тайны распития спирта дедом, Алкид обещал сводить мага посмотреть на отступников и демонов. А это очень важно. Обычно Ямато сжигал отступников до того, как успевал разглядеть их, а теперь он сможет спокойно понаблюдать за зверюшкой. Да и в боевых условиях, когда ту прижимает группа демонов во главе с королем. Как ученый, Ямато трепетал и жаждал того дня. Эх, все-таки пока я не могу освоить теневое клонирование. Обидно, но не печально, что я творю. Так ведь в аниме очень много всяких боевых и небоевых способностей, что могут помочь мне стать сильнее. Куда сильнее, к Тригексе. Эта тварь от меня и атома не оставит. А еще есть великий красный офис, но их можно игнорировать. Первому почти плевать на всех, а вторая – ребенок по разуму. Да, беда в этом мире с сильными существами. Хотя, Зилтреч, Альтруш, Рёги и я – все отбитые в какой-то степени. Первый – тролл ли чуть ли не имба. Вторая – насуверская офис. Третья – пассивная грустная субстанция. И я – жестокий, в крови, убийца. Да уж, не весело. Все мы – не от мира нормального. Иногда я думаю о своем поведении. Похоже, старческий маразм сильно ударил по мне, раз уж я забрался в эту песочницу и поступил, как клишированный герой. Но ничего с собой поделать не могу, честно. Захотелось отдохнуть от всего и просто постебаться над сестрами владык, да и вспомнить детство, что у меня было не очень веселым. Надо было, да, я устал, морально. Просто хочу, чтобы от меня отстали, однако к сильным мира сего приковано слишком много внимания. Хотя... Так, убрать эту улыбку с лица. Один и Азазель должны мне еще два желания. И я уже придумал, что они будут делать. Я не говорю Тацуми, что Ямато изучает новую магию. Знакомый запах, очень знакомый. Словно вновь тип Плутона встретил, а внук не говорит, что я пью. Все просто. Но странное решение сына. Скорее всего, просто для показухи. Ему самому было радостно, что несерьезного меня смог ранить его ребенок. Итак, Ямато, внук потушил свет, от которого веяло столь знакомым запахом. Неужто, я хотел бы тебя расспросить о кое-чем. О чем же, а чего ты так съежился? Не переживай, твоя комната великолепно экранирована и защищена от прослушки. О твоих отношениях с Рассвайси, той валькирией, читай, твоей женской версией. Оба учились, не обращали внимания на других и учились, воскликнул я, подняв руки, а потом вы столкнулись в библиотеке и понеслась. Так что, покраснел и смущенно опустил взгляд, чую хорошие новости, но моя чуйка может и подвести, поэтому надо дождаться положительного ответа. Ну, теперь мы официально пара, чуть слышно произнес Ямато, мы любим друг друга, да. Я молча положил руку на голову внука и взъерошил тому волосы, улыбка сама вылезла на лицо. Мой внук нашел девушку, невероятно красивую, заботливую, верную и добрую. Знание канона – это хорошо, да. Приятно это слышать, внук. А теперь ты просто обязан познакомить ее со мной. А обязан. Чего это он подскочил? Я не могу. Она уже работает и, если тебя это гложет, то давай я найму тебя на работу. Будешь смерлином, этим магическим психом, магию изучать. Зарплатой не обижу, прервал я Ямато. Ну, а зачем он заговорил о работе своей суженой? Не просто так ведь? Да нет, я не об этом. Просто, она каждый день занята, и поэтому, и кем же твоя барышня работает? Поинтересовался я чисто для Ямато, не говорить же ему, что я все знаю о его девушке. Она, телохранитель Одина, как-то понуро произнес внук. Понятно, он знает о увлечениях северного бога. Впрочем, об этом все знают, и как его жена терпит. С меня бы шкуру спустили, попутно насилуя в КХМ, забудьте сказанное мною. О, не переживай, у твоей девушки в эти выходные будет свободное время, можешь приглашать, а чего Ямато так скукожился? А, черт, снова мой острый взгляд вылез наружу. Дедуля, иногда ты меня пугаешь, произнес с толикой страха внук. Я лишь вздохнул и помахал рукой. Да я и сам себя напугать могу. Ладно, занимайся дальше, а я пока приготовлю ужин. Дед, произнес Ямато, как только я шагнул за порог его комнаты. А почему ты? Почему я не пытался свести все в пошлые шутки? Внук кивнул. Ну, я же должен на людях вести себя так, чтобы ослабить вражескую бдительность. А так, да и беспокоит меня кое-что. Но не переживай, все будет нормально. Я закрыл дверь в комнату внука и принюхался. Ну, точно, это энергия тип Плутона, звездная пыль. Проклятие. Хотя, может, я зря волнуюсь, и это выверты моего больного воображения. Ладно, посмотрим. В будущем, ага. Теперь надо ужин сделать. Макароны или пюре? Точно, завтра же Иссию должна попасть Самана Юма. Или как там ее? Неважно, шестеренки начали свое движение. Да, глава 14. Понедельник, день тяжелый. Неделя прошла и наступили долгожданные выходные. Отрада для работающих и учащихся. Отдохнуть от необходимого труда, счастье для рабочего человека. Конечно, могут произойти неожиданности, и человек будет работать и в свой единственный выходной, но все-таки у большей части обычно эти дни свободны. Школьники либо сидят дома и залипают в компьютерные игры, либо идут гулять с такими же свободными от школы людьми. Однако свобода призрачна, нужна помощь то кружку, то студсовету, то родителям, то друзьям. Да, грустно, но такова жизнь, ни дня без отдыха. И так до смерти, после которой наконец-то наступает настоящее расслабление, отдых, сон. Но и смерть не является абсолютом, по крайней мере, в этом мире, ибо есть существа, которым нужны перспективные люди, и ради их добычи они готовы на многое, очень многое. Воскресенье было хорошим, тепло и безоблачно, идеальный день для походов по магазинам или прогулок по узким улочкам вместе с друзьями. Но этот день был идеален и для свиданий. Воистину, парочек, ходящих по городу, было много, начиная с учеников последнего года средней школы и заканчивая пенсионерами, все они предавались приятной погоде, и исключением не являлся Иссей. Что, он, спросите вы? Все просто, 5 дней назад ему в любви призналась девушка из другой школы и предложила встречаться. Хёда, как истинный мужик, согласился. Большая грудь, Иссей не Иссей, если не приметит эту часть тела, красивое лицо, длинные черные шелковистые волосы. Все эти 5 дней во снах парень плыл от предвкушения будущего, его и Аманы Юмы, отношений. Хёда буквально тек, заставляя Моргана истекать ехидством и злорадством. Впрочем, парню было плевать на завистников. У него появилась девушка. Это же нонсенс, сенсация, происшествие века. Чтобы у главы трия извращенцев появилась девушка, да из другой школы, это вызывает лишь смех. Однако правда очень жестока. У Иссея действительно появилась девушка. Это очень больно ударило по остальным членам трия, которые переживали не лучшие времена. Ямато стал очень популярным среди учеников Кё за свою бескорыстную помощь всем, кто попросит. Плюс, Морган создал впечатление плохого парня, а таких любят некоторые девчонки. Так еще и Киба Юта с Саджи. Отношения этих голубков настолько привлекли внимание школы, что, просто что, теперь мечта о гареме и даже девушек могла спокойно помахать рукой и уйти в закат, но не Иссею, ибо у него есть девушка, настоящая, к которой можно прикоснуться. Ах, Иссей-кун, будь нежен, это мой первый раз. Пошлая и глупая улыбка появилась на лице Хёда, который ждал свою девушку возле фонтана в парке. Проходившие мимо люди отпрянули и начали обходить Иссея стороной, но ему было плевать, ибо парень улетел в мир фантазий, где он и Амана занимаются разными вещами. Вот, я нормальный парень, а не гей. Такие мысли были из-за Моргана, который считал кровь из носа ненормальной реакцией на красивое женское тело. Другая она должна быть. Поэтому он предположил, что трия извращенцев стоит переименовать в трия трубочистов, Ведь тенденция ведет к этому. Ходит друг к другу в гости и смотрит порно, попутно делая важные дела рукой. Это нормально, я нормальный, у меня девушка есть, успокоил себя Иссей. Однако серьезное лицо Моргана виднелось на краю сознания. Брат Ямато, что сломал ногу каждому хулигану в районе школы. И это полбеды, соседи семьи Хёда, семья Блейк. Ладно бы это, но то, что родители приводят в пример этих двоих, бесило Иссея. Прости, Иссей, я припозднилась. Ты давно ждешь? Все мысли парня улетели куда-то в небытие, когда он услышал нежный голосок позади себя. Он обернулся и увидел Юму, что была в легком платьице по колено. «Нет, я только пришел», — бодро заявил Хёда, зная, что это обязательная практика для всех парочек. Прохождение дейтсимов дало о себе знать. «А, ну тогда, пошли». И парочка зашагала в сторону, куда показывал Иссей. Он приготовился заранее и расписал все свидание, чтобы оно прошло удачно. И все ради будущего, которое было мутным и странным. Не знал Хёда, как закончится свидание, но надеялся, что все будет хорошо. Пока Иссей водил свою девушку по разным местам, пытаясь заработать как можно больше баллов, в доме Блейков был бедлам. Ямато паниковал и пытался помочь своему деду, что готовил праздничный обед для приглашенной девушки своего внука. Парень пытался помочь, однако был отодвинут куда подальше в ванну, чтобы помылся. Алкид помнит тот день, когда он разрешил Ямато приготовить еду. Та серая масса предлагала заключить контракт в обмен на силу и могущество, что дадут возможность одолеть любого бога. Алкид сразу сжег потустороннее существо. Сегодня же Иссей с копьем встречается. А хотя, чихать, Гримари для него – идеальная хозяйка. О себе брать его я не собираюсь, Валлийский притягивает проблемы, которые мне не нужны в Ордене. Впрочем, у Алкида было очень хорошее настроение, приезжает девушка Ямато. Рассвайся, печально известная Валькирия, что ее возраст равен годам, что она девственна. Да, это очень больно резало по ее сердцу в каноне до 20 го, древний точно не помнит, тома, но здесь и сейчас она, практически часть семьи Джонсон Номае. Двойная фамилия, да, но дети берут лишь часть. Так, рыба жарится, мясо тоже, овощи тушатся, Ямато купается, чистая одежда там же. Ничего не забыл. Улыбка выползла на лицо Алкида. Он любит домашние заботы. Спокойно и тихо приготовить что-нибудь, прибраться, помыть посуду, для него это отрада. Все же много лучше бесконечных битв и насилия. Да и порадовать своей готовкой других. Дед, уйди с кухни. Она, моя. Пронеслось в голове Алкида, а полупрозрачный образ рыжего парня рядом с ним появился в глазах. Древний потряс головой, убирая наваждение. Вон, сколько прожил, а прошлый мир не отпускает до сих пор. То увидит на улице парочку, что так похоже на Лувию и Шира, то Сакуру приметит, то Арчера. А во сне его вообще звали голосом Медеи или Гильгамеш куда-то вдаль. «Все, я поехал в психушку», — произнес Алкид и открыл бутылку с пивом. Алкоголь. Он слабо влиял на воителя, однако позволял заглушить призраков прошлого и испарить их образы. И если против родных призраков он ничего не имел против, то чужие. Они мешали вечными стонами и мельтешениями за спиной. Бесконечная армия того мира. Те, кого прикончил Алкид. Но он привык. Да, они шумели и мелькали, однако не мешали так сильно. А совесть? Ее пробудить призраки не могли. Но изредка они заставляли впасть древнего в меланхолию и достать из запасов ту самую медовуху, что могла отправить его в беспамятство. Поэтому такие мирные деньки были успокоительным, да и ценные запасы медовухи, для воспроизводства нужны некоторые ингредиенты, которых нет в этом мире, оставались нетронутыми. «Дед, хватит пить», — Ямато выхватил бутылку и вылил содержимое в раковину и смыл. И все это под грустный взгляд Алкида. «Не смотри на меня так, это ради твоего блага», — заявил парень и словил серьезный взгляд деда. «Я запрещаю тебе исследование той энергии, что ты открыл недавно. Запрещаю и точка», — резко высказался древний, переворачивая кусок мяса на сковороде. Ямато скривился и нахмурился. Это больная для него тема. В ней он не был скромным пареньком, а был настоящим монстром, что и убить готов. Почему? Потому что я знаю, что представляет из себя эта субстанция. Ямато достал откуда-то блокнот и карандаш. Алкид вздохнул и начал доставать тарелки. Звездная пыль, радиоактивная и невероятно горячая энергия. Чуть холоднее солнца. Ты смог создать лишь малую каплю, но если бы еще больше, одним движением руки расставив посуду, Древний потер переносицу. У тебя не было бы руки. Я уже сталкивался с пользователем такой энергии и скажу тебе, нам никогда не познать силу планет. Поднятая рука остановила Ямато от вопросов. Все после встречи с твоей девушкой. А, точно. Парень поставил дымящийся пирог на стол. Как ты смог с Одином договориться? Улыбка, заигравшая на лице Алкида, не понравилась Ямато. Так улыбаются только маньяки. В руках деда появилась камера. Он потряс ее и спрятал в серебряный круг. Просто сказал, что покажу кино с его участием. Ямато безвольно упал на кровать. Он устал, реально устал, морально. Встреча с Рассвайси прошла отлично. Даже не так, она прошла прекрасно. Дед показал себя с лучшей стороны. Никакой похабщины или пошлых шуток. Лишь простые вопросы об отношениях и их перспективах в будущем. А когда Рассвайси твердо заявила, что любит Ямато, тот расплылся в глупой улыбке. Впрочем, такая же улыбка и горящие щеки были у девушки, когда парень сказал, что любит ее тоже. А дед улыбался и кивал, приговаривая что-то про молодость. Еда пленила Валькирию, как и разговоры с дедом и Ямато. Парень был счастлив, когда любящая его, дед подтвердил, девушка улыбалась и смеялась. Однако через час дед ушел, оставив парочку наедине. И тогда они смогли спокойно поговорить о будущем и следующей встрече и свидании. Однако Ямато погрустнел, вспомнив, что следующие месяцы Рассвайси будет занята помощью Одину и своей бабушке. Парень улыбнулся, представляя лицо Валькирии, когда та узнает, что он отослал ей на счет 3 миллиона евро, своих, личных, заработанных кровью и потом. Да, будущее ждет его славное, славное и тихое, но в любой бочке меда есть ложка дегтя, и этой ложкой была информация. После того, как Рассвайси покинула дом, дед завел разговор про звездную пыль. Она – особая энергия, что радиоактивна и невероятно горяча. Субстанция планет, типов, существ, что не попадают в нынешнюю систему распределения сил, ибо их мощь особенна. Их не убить простыми способами. Удары в сердце и мозг бесполезны. Сжигать – бесполезно. Отрывать конечности – бесполезно. Убить их можно, только отразив их же атаку обратно в них. И то – не факт, что сработает. Однако существа эти невероятно аморфные и тихие, несмотря на силу, хотя, некоторые могут и тут поселиться. Запомни, своими опытами с пылью ты привлечешь их, и тогда нам всем конец, ибо они – аватары планет, и только 3 существа нашего мира смогут победить их. Эти слова прочно въелись в мозг Ямато. Существа, что много сильнее деда, того, кто небесного убил в годы своей юности, а сейчас ему никто, кроме этих 3, не враг. От Регикси знали лишь высшие чины Люминати. Мерлин смог раскопать местоположение этого зверька, и теперь его маги-ученые изучают печати и пытаются придумать новый способ запечатывания нех всея мира. И не зря, печати начинают слабеть. Медленно, но факт фактом. Нельзя выпустить 666 из тюрьмы, иначе всем настанет конец. Впрочем, Ямато не сильно беспокоило это. Решать по мере надобности, таков его путь. Поэтому сейчас парень прикрыл глаза и отправился в царство Морфея. Иссей лежал на земле и не понимал, почему, за что, вот они с Юмой хорошо проводят время, игровые автоматы, парк аттракционов, магазины, кафе и кино. Вот они в том парке, где встретились. Вот она подходит, целует Хёда в щеку и шепчет на ухо. Мне было действительно весело, но, прости, ты угроза для нас, не будь приказа, мы бы развлеклись еще, но... Черные крылья цвета вороного крыла появились позади девушки. Нет, они выросли у нее из спины. Бог не дал нам любви. Прощай, Хёда Иссей. Копье, состоящее из света, проткнуло живот парня. И сейчас вот он, лежит и смотрит на свою руку, покрытую кровью. Алый, как и волосы. Риас Гримари. Как бы я хотел увидеть эти волосы вновь. Иссей не увидел ничего, однако кожей почувствовал чужое присутствие. Умирающий слух услышал голос той, кого он звал. «Это же ты, как интересно», разобрать интонации голоса Хёда не мог. «О, так еще и это, хорошо, что, а если так, ничего себе, твоя госпожа взывает к тебе, возродись в качестве демона, в качестве моего слуги, отныне твоя жизнь принадлежит лишь мне». Это было последнее, что услышал засыпающий Хёда. «Привет, я Астольфа, если сейчас же не встанешь, я сделаю тебе сосай, сосай, сосущий». Моя рука легла на будильник и вырубила его. Проклятая Академия и ее демоны. Вчера Иссея пырнули, Ариас возродила его. Ну, по-другому нельзя было, Брать ходячий генератор бед и похоти в орден я не хочу, да и нет у меня свободных женщин для формирования его гарема. Правда в том, что ему лучше будет там, легче. В ордене он бы прошел сквозь огонь и лаву, а так, чуть легче, да. Что за будильник? Так ведь он мотивирует встать, ибо Астольфа, эту штуку я никогда не забуду, и я видел это вживую. Так что для меня, это лучший будильник. Но понедельник, черт, это реально тяжелый день, потому что меня постоянно в этот день тянет в сон. Так еще сегодня точно Ситри начнет меня вербовать. А Ямато, Гримари, слишком заметно для него и для меня была разведка и шпионаж. Ну, ничего, внук не глупый откажется, ибо ему лень рвать спину 300 лет ради мнимой свободы от короля, а на меня тупо никакие фигуры не подействуют. Разница в силах слишком большая. Подмигиванием снести Японию, это про меня, и в любой момент времени я готов продемонстрировать свою силу. Нет, я не снесу острова, я просто лишу их жизни. КХМ, ладно, пора идти в академию. Вон, Ямато уже ускакал, забрав бенто, которое я ему сделал. Но, мне лень, зря я, все же, поступил сюда. Знаний новых я не получу, потому что уже давно, очень, закончил школу, а про Японию я узнавал из первых уст от героев этой страны, еще там. Ладно, поднимайся, рабочий народ, партия ждет. Саджи трясло от злости. Слухи успокоились, но за его спиной все равно шли шепотки о его отношениях с Кибой, и источник этого шел рядом с ним. Кайча решила, что он станет прекрасной ладьей, а перевоспитать его для нее не проблема. Морган Блейк. Полная противоположность брата, Ямато Блейка. Агрессивный человек, что не принимает авторитетов и ломает другим хулиганам ноги. Именно ноги. Почему так, никто не знал. Но его успеваемость. Она бесила. Спит на уроках, однако на любые вопросы отвечает быстро и четко, и правильно. Поэтому большая часть преподавателей смирилась с тем, что великан спит на уроках, да и иногда он может помочь с переноской тяжелых вещей. Саджи, давай хоть вазелин возьмем, а то у меня первый раз. С парнем, когда Геншир открыл дверь в студсовет, Морган прикрыл ладонью рот и притворно смутился и выкатил пару крокодильих слез. Кайча, я привел его, произнес парень и сел на свое место, где лежала стопка документов. Даже после уроков члены студсовета не покидали стен школы. Работа требовала к себе пристального внимания. Сона Шитари, сколько лет, сколько зим. Морган приземлился на стул, что стоял напротив кресла президента студсовета, возле которой стояла ее зам. Или лучше сказать, Сона Ситри. Все присутствующие замерли и приготовились к атаке. Однако одного взмаха руки короля хватило, чтобы их запал потух. Кроме Саджи, но тут уже личное. Вполне ожидаемо, что ты догадался о моем происхождении, кивнула Ситри, не отрицая ничего. Ну, демонами тут все пропахло. От вас пахнет. Морган пощелкал пальцами. Морем, чем-то водяным, это уж точно. И травами. А от Гримари, не буду говорить, усмехнулся Блейк и развернул шоколадную конфету, что забросил себе в рот. Хотите? Нет, спасибо. Сона сложила пальцы домиком. Морган вздернул бровь. Ты же знаешь, для чего я тебя пригласила. Угу, и я отказываюсь. Слишком. Блейк вновь пощелкал пальцами. Ситри еле заметно нахмурилась. Призрачные перспективы. Ну, не мое это, рвать спину за чужие цели лет 300 минимум. Ты очень осведомлен о положении перерожденных, чуть улыбнулась Сона. Я так понимаю, тебе известно многое. Угу, Морган поднялся со стула и зашагал к выходу, махая рукой. Источники не раскрою, контрактов не подпишу, никаких наемников. Просто забудьте обо мне, а я о вас. Скажу лишь одно, Морган приоткрыл дверь и остановился. Я не обычный человек, но человек. Члены студсовета смотрели на президента, что смотрела на только закрывшуюся дверь. Ее лицо ничего не выражало, однако брови были сдвинуты вниз. Девушка хмурилась. Что будем делать? Спросила Цубаки Шинра, королева, что старалась во всем походить на свою госпожу. Ничего, махнула рукой Ситри. Больше я ему ничего предлагать не буду, такие люди не откажутся от своих слов, да и перевоспитывать такую личность очень сложно, поэтому больше никакой слежки за ним и Ямато. Чувствую я, что кое-кому обломали весь план эти яркие глаза, что полны заботы и нежности, процитировала слова девушек Академии Сона Ситри. Ее фигуры согласно кивнули и продолжили работать. И да, Ситри действительно отказалась от идеи завербовать Моргана Блейка. Такой человек, слишком твердолоб, в хорошем смысле. Риас Гримари грустно смотрела на Ямато, что спокойно пил чай. Девушка пыталась завербовать его и стать слоном, с его-то магической силой, однако тот мягко отказался и сейчас ждал, когда Гримари что-либо скажет. Но почему? Ведь жизнь демона прекрасна. Молодость, сила, деньги, влияние, женщины. Это все будет у тебя. Добавив в голос толику гордости, произнесла президент клуба оккультных исследований. Ямато поставил чашку на кофейный столик и отрицательно покачал головой. К сожалению, я не хочу терять свою свободу выбора и деятельности. Вы, демоны, падшие и ангелы, слишком зависимы от вышестоящих. Мы тоже, но куда меньше. Поэтому, я повторюсь, я отказываюсь от вашего предложения, Риас Гримари. Никаких контрактов и соглашений я не подпишу, поэтому давайте забудем о нашем существовании в мистическом мире. И за сим я откланиваюсь и покидаю вас. До свидания. Ямато покинул комнату, тихо прикрыв дверь. Риас Гримари недоумевала. Все ее аргументы разбивались о простое. Я имею свободу, Ямато, который спокойно выслушивал все расхваливания, которые иногда повторялись дважды и трижды подряд. Ему просто было все равно. Но почему? Бессильно произнесла Элла, опустив плечи. Акина лишь вздохнула и положила свои руки на плечи Риас. Быть может, ему это не интересно, предположил Киба. Может, он нашел очень интересное занятие, а обращение разрушит его планы. Быть может, Юта, быть может, но моя ситуация, члены клуба погрустнели, даже Каника, которая перестала есть свои сладости. Та посмотрела на Элла. От Ямато Семпе пахнет гарью, землей и морем. Странно, но интересно. Арара, Риас, неужели тебя так сильно заинтересовал этот парень? Акина улыбнулась, а Гримари фыркнула и посмотрела в окно. Мне нужны сильные фигуры. Ямато был хорошей кандидатурой в слоны, но теперь... Риас Гримари грустно вздохнула. Да, у нее был в пешках владелец святого механизма, однако его характер был тяжел, даже слишком. Извращенец, что помешан на женской груди. Но 8 пешек, целых 8, это огромные перспективы для развития нового демона высокого уровня. Но характер, все упиралось в него. С таким он точно не станет среднего уровня демоном, не говоря уже и о высоком уровне. Однако, время покажет. Глава 15. Тестер. Дом братьев Блейков был типичным двухэтажным сооружением, что практически был точной копией соседних домов. Однако, отличия были. Двор несколько больше, отдельный гараж, сарай. Этим не могли похвастаться ближайшие соседи Блейков. Плюс, вокруг их дома росли сакуры, а лужайка всегда была ухожена, и никто не видел, чтобы она зарастала хоть раз. Магия, садовник, трудолюбие братьев и их любовь к порядку, никто не знал причину ухоженности их участка. И дело даже не в ухоженности, а порядке. Участок был идеальным, даже слишком. От него веяло удовлетворением и спокойствием, а идеальность радовала глаза. Но никто из соседей не знал, что помимо двух этажей, дом Блейков имеет 3 подземных, и они были уже созданы для истинных личностей двух жителей, Ямато Номай и его деда. Если комната юноши и первый подземный этаж были созданы для магических экспериментов знаменитого в потустороннем мире гения, внешность которого никто не знал, она постоянно меняется, поэтому показания очевидцев слишком разнятся, то 2 последующих этажа были вотчиной Алкида, что любил в свободное время создавать самые разные артефакты, за основу беря идеи из игры фильмов, или даже доставшиеся нерабочие прототипы святых механизмов падших ангелов. И вот сейчас Алкид копался в очередном артефакте, который мог стать тяжелым Алкидусом, в перспективе. Вообще, Мерлин и его команда создали список, который включает в себя все артефакты, распределенные по разным критериям. Тяжелый, средний, легкий, классификация по нагрузке на резерв выносливости и маны пользователя. Как правило, тяжелые одни из самых мощных, хотя и не всегда. Существует очень много классов, но в основном все судят по выдаваемой мощи и затратам выносливости или энергии. Алкид никогда не выдавал никому только созданный артефакт. Сначала он проверял его на себе, используя все режимы и возможности Алкидуса, ибо пару раз они взрывались сразу после активации. Самому воину было плевать, однако другого разорвало бы от взрыва. Так что воитель никогда не давал артефакты другим, пока не испробует на себе. Это касалось и нового, только завершенного Алкидуса, Экстерминатус. По задумке, он должен преобразовывать выносливость пользователя в природную молнию, которая полностью ему подвластна и может принимать самую разную форму. К примеру, можно просто ударить током, а можно и окружить себя полем из электричества. Однако вышло все так, что затраты выносливости оказались слишком высокими. Да настолько, что только Алкид может нормально использовать экстерминатус. Но сначала необходимо было проверить работоспособность всего продукта, а уже после калибровать и снижать затраты. Алкидус, что лежал на рабочем столе, выглядел как боевой двуручный молот. Однако любой фанат 40-тысячника хотел бы его себе, ибо выглядел он точно так же, как и молоты у космодесанта и инквизиции. Почему такой вид и название? По идее и задумке Алкида, он должен испепелять все вокруг силой молнии и давать возможность подчинять любой ток вокруг и преобразовывать его в выносливость. Все получилось, но затраты на это. В итоге на преобразование молнии в выносливость уходит куда больше сил, чем приходит, а управление электричеством вокруг сильно давит на мозг и тело. Буквально. Ощущение, что на мозги наступают и пытаются раздавить. Да, потенциал у него велик, однако отрицательные эффекты слишком опасны. Но Алкид это Алкид, поэтому отказываться от идеи он не собирался. Проверка мощности и возможностей, а потом калибровка, вот как он поступит. Да и нужно что-то, что заставит местную нечисть уверовать в то, что Морган – непростой человек, и артефакт, что схож со святым механизмом, идеально подойдет. Впрочем, это может и привлечь лишнее внимание к Моргану, если тот слишком разойдется и применит фантазм. Вот тогда это будет невесело, ибо об Алкидусах известно всем лишь то, что у них есть специальный режим, называемый небесным фантазмом. А Моргану не нужно излишнее внимание, ибо очень многие заинтересованы в этих артефактах. Но если уж совсем прижмут, то Блейк откроет свою истинную личность и устроит всем небольшой апокалипсис. Только это в самом крайнем случае, когда Морган и его экстерминатус не смогут справиться. Да, переборщил я, не подумал о затратах и теперь обладаю внушительной мощью, что только я применить могу. Ну, я не отрицаю, что немного дурак и маразматик. Я так и не пойму, почему такой вид и название. Хотя, с названием ясно, тотальное уничтожение всего вокруг. Но вид, все просто, моя хотелка захотела сделать его именно таким, и тебе не переубедить меня переделать его в другую форму. Но крушитель не доспех космодесантника, а мантия, укрепленная металлом и рунами, что снижают затраты выносливости и усиливают молнии. Однако даже с уменьшением потерь, сжигание сил просто бешеное. Где-то 10 тысяч единиц в секунду, без рун, все 20. Даже я со своим регином не смогу постоянно пользоваться им. А что говорить про других? Беда, но исправимая. Сначала мне нужно протестировать молоток. Без КБ, на отступниках, что расползлись по городу, их нереально много, а не только тот, что в каноне, КБ, на вампирах, а вот Джаггернаут только на высшем демоне, да на таком, что не помрет с первого удара. ХМ, таких очень мало, хотя, есть тут один канонный демон с горящими крыльями. Не смей. Вот только попробуй влезть в канон и помочь Риас. Ты же поступишь, как тупой клишированный попаданец. Оставь все Иссею. Не надо нам проблем с этой принцессой. Но если поступишь так, то получишь титул канонодрочер. Доля истины в твоих словах есть. Но мне действительно нужно проверить молот на Райзере. Вот прям необходимо. Потому что лезть к Сазиксу я не хочу. Морган тогда должен будет исчезнуть. Иначе есть риск спалиться. А этого я не хочу. И у меня даже план есть, как заставить Иссея участвовать в дуэли на свадьбе. Очень рискованный, опасный и демонодрочерский, но план. Все ради науки и людей. Если я смогу проверить Джаггернаут, то смогу узнать, как уменьшить затраты, и тогда у нас в рядах появится очень мощный пользователь экстерминатуса. Пусть я получу такой титул, ради людей я готов на все, даже на лишнее внимание со стороны правителя Ада и его сестры. И плевать на то, что так поступают лишь тупые клишированные герои фанфиков, я обязан так сделать ради человечества, ибо каждый сильный владелец артефакта, меч и щит людей против всего сверхъестественного. И чем больше щитов и мечей, тем светлее будущее людей. Кто будет наезжать на тех, за чьими спинами люди, что могут испепелить демона предельного уровня? Фанатик, это уж точно. Но зато у тебя есть веское основание влезть в эту неприятную жижу, что портит сеттинг этой вселенной. Однако это не отменяет того, что ты поступишь как клишированный герой, спасешь Гримари от свадьбы. Такова уж моя судьба, канон неразрывно связан с моими делами. Те же вампиры, придется влезть и помочь драконам стереть город с лица земли с большей частью вампиров. Вот крутотень будет.